Сравните обычный рычаг и рычаг руки человека. Насколько последний совершеннее первого, ибо может двигаться по всем направлениям. Сравните фотоаппарат с фотоаппаратом человеческого глаза, для которого не нужно ни пленок, ни проявителей. Сравните процесс работы художника, рисующего картину, с процессом творческого воображения человека, могущего создать перед своим внутренним оком на экране своего сознания любую картину без всяких обычных кистей, полотна и красок. Картина эта или образ мысли может быть видима и ощущаема другим человеком, что легко демонстрируется на сеансах даже ярмарочного гипнотизера, когда загипнотизированный им субъект переживает и видит те картины, которые передаются ему оператором. Слова же гипнотизера – только символы, но не сами передаваемые ими картины. И не слова, но именно красочные образы, мысли видит погруженный в гипнотический сон человек.